Глава 26. Данте. Это ведьма! Упрямая, не то слово! В приступе ярости я швырнул кофе в стену. С такой силой, что чашка разлетелась на 1000 осколков. Один мельче другого. Коричневая жидкость брызнула во все стороны и растеклась по ковру. Грейден появился мгновенно. Господин? Почему ты приносишь ей завтрак? Весь мой гнев теперь был направлен на него. Грейден сохранял спокойствие. «Я приношу ей еду на протяжении нескольких дней, господин». «Да, но ты ставишь ее за этой треклятой дверью! О службе доставки в номер никто ничего не говорил! Она должна выйти из своей комнаты, а не устраиваться там поудобнее!» Когда я уточнял в последний раз, мисс Эверли не была заключенной. Он приподнял бровь. «С тех пор что-то изменилось?» «Нет», — сквозь зубы процедил я. Синехвостый Даймон кивнул. «Хорошо». Я сделал глубокий вдох. Злость не поможет, но... «Проклятье! Эта маленькая ведьма своими провокациями пробуждала во мне худшие качества! Разве она не должна делать меня счастливым?» «Почему?» — снова спросил я. «Ты подаешь ей завтрак в комнату!» Так распорядилась высота. Это заставило меня замолчать. Крепость так пожелала, но высота подчинялась мне и никому другому.